Раздел 8. Прошел еще один день, столь же печальный и унылый. Стефа паковала вещи. Последний ее разговор с паней Далией стал решающим. «Но объясните же мне настоящую причину», — сказала баронесса явно опечаленная. «Не понимаю вашего упорства. Быть может, вы недовольны Люцией?» «Наоборот, мне невероятно жаль расставаться с ней. Я ее по-настоящему полюбила. Мне жаль покидать вас всех, но я должна...» Пани Далия посмотрела на нее внимательно. «Мы собирались ехать за границу. Я рассчитывала, что вы не покинете Люцию. Вы без труда найдете другую учительницу». «Какая вы смешная! Мы считаем вас не учительницей, а подругой Люции. Она к вам неслыханно привязалась. У нее, кроме вас, нет больше настоящих подруг. Я вижу в ней значительные перемены. Она изменилась к лучшему под вашим влиянием. Ее ум за последнее время развился, и все благодаря вашему интеллекту. Вы не должны нас покидать!» Баронесса обняла Стефу и с улыбкой поцеловала ее в лоб. «Стеня, не упирайтесь. Мы вас очень любим, и без вас будет грустно». Стефа, чуя ее мимолетную сердечность, хотела также обнять ее, но не осмелилась. От пани Далии на нее всегда веяло холодком. Не смогла Стефа превозмочь этого впечатления сейчас. Она лишь произнесла: «Я никогда вас не забуду. Стану писать Люции, но я должна уехать. Простите, что я нарушила договор, но это обязательно». Пани Эльзановская посерьезнела. «А может, все из-за этой чудной истории моего отца и вашей покойной бабушки? Не стоит об этом вспоминать. Все забыто и похоронено. Смерть пани Рембовской и присутствие в нашем доме ее внучки произвели на отца сильное впечатление, не спорю, но теперь отец совершенно успокоился. Ему будет не хватать вас. Не собираетесь же вы спасаться бегством из-за какой-то старинной истории?» Стефа горько усмехнулась. Она несказанно была огорчена, и это заглушило в ней все иные чувства. Заметив это выражение на ее лице, пани Эльзановская пытливо глянула на нее. Стефа опустила глаза. Щеки ее медленно заливал жаркий румянец, губы дрожали. Всей своей фигурой, этим румянцем, она, казалось, говорила: «Именно эта странная история меня и гонит. Я боюсь, как бы умершая не воскресла». Они долго сидели, не произнося ни слова. Большие светлые глаза пани Далии, устремленные на Стефу, сужались и сужались, пока не стали узкими щелочками. Одна ее бровь нервно подергивалась. Баронесса одной рукой играла золотой цепочкой для часов, о чем-то усиленно размышляя. Стефа медленно, серьезно подняла на нее глаза, блестевшие от затуманивших их слез. Пани Эльзановская встала. «Свое окончательное решение я сообщу вам утром. Вот так, вот сразу я не могу. Вы понимаете?» Стефа поняла, что ее разгадали. Кровь бросилась ей в лицо. Мать Люции пожала ей руку, гораздо холоднее, нежели прежде. Спускаясь по лестнице, Стефа чуточку пошатывалась. В голове у нее шумело, она облокотилась на обтянутые бархатом перила. «Нужно уезжать, уехать навсегда. Боже, боже, боже, дай мне силы!» Ее фигура отражалась в огромном зеркале на лестничной площадке. Стефа увидела там свое лицо. неузнаваемо изменившаяся, бледная, искаженная болью и тоской, с черными кругами под глазами. Позади раздались чьи-то шаги. Она обернулась. Младший лакей бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Следом поспешил Яцентий. «Что случилось?» «Пан майорат приехал». Девушка задрожала, сделала движение, словно пытаясь убежать, но ноги отказались ей служить. Внизу швейцар уже открывал дверь. Она спустилась на нижнюю ступеньку, когда вошел Вальдемар. Лицо его моментально прояснилось. Он быстро снял шапку, стянул перчатку. Стефа подала ему руку. Он молча поднес ее к губам. Потом глянул на изменившееся лицо Стефы и нахмурился. Но она уже исчезла в боковой двери. Вбежала к себе в комнату и, сжав ладонями пылающие щеки, разразилась рыданиями. «Боже! Господи! Спаси меня!» Ее охватила горячка. С ней творилось что-то необычное. Сидя на диванчике у окна, втиснувшись в уголок, она то плакала, то лихорадочно размышляла, довольная, что мать задержала Люцию у себя, и она может остаться в полном одиночестве. Она очнулась, услышав стук в дверь. — Кто там? — Это я, Яцентий. Камердинер вошел. — Пан майорат очень просит паненку прийти в белый салон. Спазмы перехватили Стефе горло. — Хорошо, я приду. С минуту она сидела неподвижно. Потом подошла к окну. Прижала разгоряченный лоб к холодному стеклу, вытерла глаза и подбежала к двери. «Чего он хочет от меня?» Она отшатнулась, так и не выйдя в коридор. Щеки ее пылали. Девушка, бесцельно бродя по комнате, заломила руки. «Боже, Боже, покоя прошу!» Потом распахнула дверь и, не глядя по сторонам, не задерживаясь, побежала в сторону белого салона. Остановилась на пороге, в тени портьер, запыхавшаяся, с колотящимся сердцем. Вальдемар приблизился к ней, горячо сжал ее руки. Не отводя выразительного взгляда от ее пылающих щек, сказал уверенно: «Перейдем в оранжерею. Там нам будет спокойнее. Я хочу вас кое о чем спросить». Отпустил одну ее руку, другую бережно положил себе на локоть и ласково прикрыл ладонью. Стефа, онемевшая, вся дрожа, не сопротивлялась. Она чувствовала, что теряет сознание. Его близость и прикосновение наполняли душу неслыханным наслаждением, от которого шла кругом голова. Они вошли в оранжерею, примыкавшую к салону. Цветущие камелии, прекрасные мирты и кедры, освещенные ярким светом электрических ламп, отбрасывали на вымощенные терракотовыми плитками тропинки, шевелящиеся тени. Вальдемар закрыл за ними дверь и повел Стефу по боковой дорожке, обсаженной камелиями. Сначала они шли молча. Потом он промолвил сердечно, заботливо, склонив к ней голову: «Вы вправду хотите уехать? Вы все обдумали и решили окончательно?» Стефа обрела дар речи. «Да, решила, твердо и окончательно. И когда родилось это решение?» «С ним я вернулась сюда». «Значит, вы все решили дома в Ручаеве?» Он сильнее сжал руку девушки. «Я догадывался, что последние события окажут на вас сильное влияние, но неужели вы могли подумать, что я позволю вам уехать? Вот так уехать? Стефа ответила дрожащим голосом. Позволять или запрещать может только пани Эльзановская. Но уж никак не вы. Вальдемар замедлил шаги. Тетя может поступать, как ей угодно, но я люблю вас. И отсюда вы можете уехать только моей невестой. Он заговорил энергично, но чуточку нервно. Стефа помертвела, ее бросило в жар. Цветущие камелии закружились перед глазами. Она сжала ладонями щеки. «Как вы, вашей...» Вальдемар склонился над ней. Его голос звучал теперь мягко, проникновенно. «Дорогая моя, единственная, я люблю тебя. Разве ты этого не знала? Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты тоже меня любишь, потому и бежишь, но ты моя, моя». Счастье бывает порою так велико, что оборачивается страданием. То, что ощущала сейчас Стефа, больше всего напоминало боль. Неожиданные слова Вальдемара наполнили ее душу столь безмерным счастьем, что девушка уже не владела собой. Только большие глаза, осененные длинными ресницами, сиявшие всеми оттенками фиалкового, не отрывались от глаз Вальдемара с немой просьбой, жалобной мольбой, словно девушка хотела сказать: «Не мучай меня, не искушай». Пылающий взор Вальдемара опалял ее, ласкал, целовал, крепко сжав ее руку, склонившись к ней, майорат шептал: «Я схожу с ума, ты слышишь? Ты должна быть моей, ты будешь моей, ты любишь меня, я знаю». Внезапным движением Стефа вырвала руку. Могучая волна счастья, шалый водоворот радости ураганом закружили ее. Огненный румянец залил щеки. Она, сжав ладонями виски, жадно хватая воздух пересохшими губами, воскликнула идущим от сердца голосом, словно благодаря силы небесные: «Боже, Боже, Боже!» Вальдемар, совершенно уже не владевший собой, схватил ее в объятия. Глаза его горели, но в тот же самый миг, словно молния, вспыхнула перед Стефой. Перед глазами ее возник снежный сад, белоснежная фигурка ее бабушки в объятиях юного улана. Непреодолимая сила оторвала ее от груди Вальдемара, прежде чем девушка успела склонить на нее закружившуюся головку, упоенную счастьем. Вальдемар, пораженный, вновь схватил ее руки, сжал, словно в тисках. «Что с тобой? Я вас не люблю, никогда не любила. Нет, нет, нет!» — вскрикнула Стефа глухим, изменившимся голосом. «Что с тобой? Очнись! Что ты такое говоришь? Я не люблю вас. Вы мне не нужны». «Ложь!» — крикнул Вальдемар. «Ты любишь меня и будешь моей никогда». Она вся дрожала. Грудь ее судорожно вздымалась. Глаза горели. Вальдемар был страшен. Уже не владея собой, он так стиснул ее запястье, что девушка крикнула от боли. Глаза его, ставшие почти черными, уперлись в лицо Стефы. Он прохрипел: «Ты должна стать моей! Я так хочу!» Из уст Стефы раздался нервный смех, словно стон пытаемого мученика. Глянув ему в глаза взглядом смертельно раненого человека, она спросила: «Сейчас ты так хочешь, а что будет потом?» Вся трагедия покойной бабушки прозвучала в этих словах. Стефа резким движением высвободила руки, отскочила от него. Остановилась перед ним гордая, уверенная в своем превосходстве, но потрясенная до глубины души. Страшным усилием воли она заставила себя успокоиться, а свой голос звучать хладнокровно. «Я не люблю вас. Забудьте обо мне». Она отвернулась и пошла к двери с лицом искаженным болью, но с гордо поднятой головой. Лишь оказавшись в белом салоне, она заломила руки в несказанной печали и побежала к себе. Упала перед постелью на колени. Рыдания рванулись из ее груди. «Кончено все, кончено!» — простонала она сквозь слезы. Вальдемар остался в оранжерее, словно пригвожденный к земле. Восклицание Стефы сказало ему все. Она, несомненно, вспомнила о бабушке и пане Мачее. Последним же словам Стефы он ничуть не поверил. Наоборот, то, как они были произнесены, убедило Вальдемара, что девушка любит его по-прежнему. В глазах у него сверкнуло торжество. Он прошептал уважительно: «Как она горда!» Стоял, глядя на колыхавшиеся ветви камелий, задетые убегавшей Стефой, и на лицо его медленно возвращалось спокойствие. Приступ безумия миновал. Добрая, ласковая улыбка озарила его лицо. «Что бы ни произошло, я люблю ее, и она станет моей». Он прошелся по тропинке. Стефа стояла у него перед глазами. Вся его душа была полна ею. Но если он вспомнил о родных, его родные наверняка решительно воспротивятся. Что тогда? Огонь засветился в его глазах, брови грозно нахмурились, и он яростно бросил: «Посмотрим!»